Глава 26. Маргарет уже заканчивает промывать и зашивать рану бедокура, когда Уэс возникает на пороге лаборатории с двумя керамическими кружками чая. Волосы он вытер, но они все еще влажные и растрепанные, как никогда. Так и тянет пригладить их. Скрестив ноги, он садится на пол рядом с ней и подает ей кружку. Над ней вьется пар с насыщенным ароматом корицы, апельсиновой цедры и коричневого сахара. «Спасибо». «Да не за что!» На выдохе он прунькает губами, как конь. «Слушай, Маргарет!» Никто и никогда не произносил ее имя вот так медленно, вдумчиво, словно пробуя на вкус каждый слог. Она ждет. «Раз уж мы решили все прояснить...» Он осекается, запрокидывает голову, будто рассчитывает найти недостающие слова на потолке. «Я и Аннет... Не знаю, о чем я только думал!» У нее падает сердце. «Да ладно, Уэс?» «Нет, не ладно. Я морочил головы вам обеим». Он ставит кружку между ними, сжимает руки на коленях. «Когда мой отец умер, казалось, рухнул весь мир. Вдруг выяснилось, что маме надо не только работать, но и в одиночку растить пятерых детей. Кристина была ближе всех нас к отцу, поэтому совсем пала духом. Так что после похорон мы с Мат решили, что постараемся справиться вдвоем. Для меня это означало, видимо, отключение некой части себя. Было слишком страшно даже представлять себе, как мне его недостает. И я подумал, что лучше будет, если делать вид, что у меня все хорошо. Так у мамы одной заботой станет меньше». Когда-то Уэс сказал ей: «Мне приходится быть галантным, иначе я сойду с ума». Теперь она понимает, от чего он спасался бегством. «И это мне, так сказать, аукнулось, ведь теперь Мат считает, что я ничего не воспринимаю всерьез. А мама, видимо, заметила, чего я добиваюсь, но... Они же мои родные, так что я давно навострился не замечать с их стороны того, чего не хочу слышать. А с тех пор, как я встретил тебя, ты ни черта не спускала мне с рук. Мало-помалу ты расшатывала мою уверенность, а когда я увидел тебя там сегодня, казалось, все, что я запрещал себе чувствовать, вернулось с удвоенной силой». Уэс медлит. «Я столько раз ошибался. Я упустил почти все выпавшие мне шансы быть искренним с тобой. Я причинял тебе боль, но ты все равно доверяешь мне, подпускаешь меня к себе, подталкиваешь, призывая меняться к лучшему». Маргарет ощущает странное головокружение. Она словно полностью утратила понимание языка. Он улыбается ей, грустный и одновременно обнадеженный. «Я вел себя как болван, да?» «Нет», — думает она, — «не ты, а я». Наверное, ей следовало догадаться раньше. Он, скорее всего, уже не раз давал ей это понять, ведь она же ловила его взгляды, заметила, как восторженно он выглядел, находясь у нее на прицеле, как снова и снова лез в драку за нее. Но ей не нужны его признания. Верит ли она ему вообще? Изменит ли это хоть что-нибудь, когда придет время ему покинуть Уигден навсегда? Она боится того, что случится, если она позволит себе ухватиться за счастье, робко распускающееся в ней. Если она не разрешит ему сделать это счастье реальностью, оно не исчезнет. Она не потеряет его, Уэса. «Не надо», — шепчет она. Облегчение и отчаяние сменяют друг друга у него на лице так стремительно, что она не может определить, какое из чувств преобладает. Это больнее, чем она ожидала, но утешать его было бы все равно, что самой сделать признание. Однако он вглядывается в ее глаза и, кажется, находит то, что ему требовалось. Его лицо смягчается. «Хорошо. Есть и другой, более насущный вопрос. Через 2 дня охота. Мы ведь пропали, да?» Так и есть. Если, конечно, они не последуют вперед самым очевидным путем. «Нет», — говорит она, — «не пропали». «То есть?» Маргарет переносит свою кружку с чаем на письменный стол матери и открывает самый верхний ящик, где стопка бумаг прикрывает замок на двойном дне. Трясущимися руками она снимает с шеи цепочку и берет ключ. Поворачивает ключ в замке и вынимает из ящика дно. Под ним лежит дневник в кожаном переплете. В нем содержится недостающий элемент цикла трансмутации, последний из секретов ее матери. Ивлин доверила ей эту тайну и просила уничтожить дневник, если с ней что-нибудь случится. Будет лучше, если дело всей ее жизни умрет вместе с ней. В этом мире нет алхимиков, помыслы которых настолько чисты, чтобы заслуживать знаний о философском камне. Но Уэс не такой. Маргарет смахивает слой пыли с обложки, шитой золотом и украшенной тисненным кроваво-красным изображением Ураборуса. Уэс смотрит, как она идет к нему. Выражение его лица затуманивает пар, вьющийся над кружкой с чаем. «Что это?» «Ты говорил, что, по-твоему, в том цикле трансмутации, который ты нарисовал, чего-то недостает. Ты прав. Вот полные записи об исследованиях моей матери. Здесь ты найдешь то, что тебе нужно. В записях подробно объясняется, как выполнить трансмутацию, которая убьет Демиурга». У него отвисает челюсть. «Нет, после всего, что ты мне рассказала, я не могу это принять». «Ты должен». «Ничего подобного». «Значит, этого хочу я». Она держит дневник в пустом пространстве между ними. «Не могу я наказывать тебя за мои страхи и не позволю твоим близким страдать, потому что я побоялась довериться тебе. Если у нас есть хоть какой-то шанс на победу, надо им воспользоваться». «Ты правда готова доверить его мне?» «Да». Маргарет прикладывает дневник к его груди. «Готова». Уэс нерешительно прижимает его к себе. «Ты ведь понимаешь, что нельзя просто выгравировать на пуле цикл трансмутации, да? Я не смогу привести его в действие на расстоянии». «Убить Хала с близкого расстояния – вариант далеко не идеальный, но она справится». «Это ничего. Если ты нанесешь его на охотничий нож, я сумею». «Ты знаешь, как выполнить трансмутацию? Потому что если нет, тогда заключительный удар придется наносить ему». Сама мысль о том, что Уэс окажется в непосредственной близости от этого чудовища, повергает ее в панику. «Тебе нельзя! Хала тебя убьет!» «Ничего со мной не сделается!» Она слышит, как в его привычный беззаботный тон вплетается страх. «От тебя потребуется только придержать его для меня!» Она опускается на пол рядом с ним. Они стоят на коленях в центре комнаты, возле следов, оставленных неудачным циклом трансмутации ее матери. Маргарет всегда знала, что подразумевает охота, и никогда не боялась умереть. Но сегодня, когда до стартового выстрела осталось меньше 48 часов, каждая возможность катастрофы ощущается слишком реально. Проигрыш, и что еще хуже, потеря Уэса. «Это безумие». «Возможно». Он не сводит с нее пристального взгляда. «Ты уверена, что в самом деле этого хочешь? А если твоя мама не вернется?» «Тогда мы найдем кого-нибудь другого, кто сможет научить». «Это меня не волнует», — мягко прерывает он. «Что это означает для тебя?» «Учить слишком жестокую, чтобы задумываться о ней. Но прошло уже почти 4 месяца. Гораздо дольше, чем обещала отсутствовать Ивлин». Может, привязь, удерживающего ее здесь долго, наконец лопнула, какой бы она ни была? «Если не вернется, значит, не вернется. Я делаю это ради твоей семьи, ради нас». У него приоткрываются губы, глаза затуманивает чувство, назвать которое она ему запретила. Но оно лишь мелькает и пропадает, прежде чем он отворачивается, стирая костяшками так и не пролившиеся слезы. «Черт, сколько не подметали в тот раз!» «Только всю пыль подняли, да?» Она кладет ладонь ему на спину. «Да уж». Уэс втягивает воздух сквозь зубы, медленно поднимает и опускает плечи, собираясь с духом. Когда он снова смотрит на нее, видно, что его темные ресницы увлажнились и слиплись. «Ладно, посмотрим, что оставила для нас твоя мама, хорошо?» Он кладет дневник ее матери на пол и с опасливой почтительностью открывает его. У нее пересыхает во рту при виде знакомого, исступленного материнского почерка. Едва взглянув на него, Уэс издает смешок, задыхающийся, горестный. «Похоже, чувство юмора у твоей матери было черным». «Ты о чем?» «Здесь сплошной шифр, но совсем не тот, что в другой книге. Извини, я по-прежнему считаю, что ничего не смогу поделать с... Ты куда?» Маргарет хватает со стола ручку, потом отбирает у него дневник. Осторожными, неуверенными движениями выписывает единственное слово на языке юадир. Уэс проводит пальцами по странице возвращенного ему дневника. «Что это?» «Код, с помощью которого Бог сотворил мир. Давар. Ночь они безвылазно проводят в библиотеке, разбирая по слову страницу за страницей зашифрованного дневника ее матери. Почти не спят, если не считать нескольких краденных моментов, когда Маргарет отключается и вдруг обнаруживает, что ее голова лежит на столе в нескольких дюймах от его головы. Ей приходится усилием воли подавлять в себе настойчивое желание провести по его мягкой щеке и убрать волосы со лба. Особенно, когда он рывком садится и сонно улыбается ей. Особенно, когда продолжает смотреть на нее так, словно хочет поделиться с ней самой прекрасной тайной, какую ей доводилось слышать. За расшифровкой они проводят все время до рассвета, и когда, наконец, заканчивают, у них появляется рукописный текст из символов и указания по их точному расположению вокруг змея, пожирающего собственный хвост. «Тебе надо поспать», — говорит ей Уэс, а сам принимается тщательно вырисовывать цикл трансмутации на рукоятке ее охотничьего ножа. «Остальное я закончу сам». Ей не хочется оставлять его. Кажется, будто за эту ночь их связали некие неразрывные узы, но все же она делает так, как он просит. Усталость настигает ее, а завтра охота, так что ей нужен отдых, чтобы набраться сил. Спустя несколько часов она просыпается под мерный шум дождя. Тучи так сгустились, что время невозможно определить. Внизу она застает Уэса, сгорбленным над ломберным столом в гостиной, в окружении их беспорядочных записей. «Который теперь час?» Он вздрагивает, переводит на нее мутный взгляд. «Скоро 4». Она не может вспомнить, когда в последний раз спала так долго. «Ты хоть спал?» «Немного». Уэс придирчиво разглядывает охотничий нож, вертит его в руках. Лезвие вспыхивает белым, серебряным, снова белым, и так до тех пор, пока она не встречается взглядом с собственным отражением в стали. Он протягивает ей нож. «Он готов». Схема на рукоятке воспроизведена поразительно подробно. Каждая чешуйка Урабороса выкрашена в цвет крови. В ее руках это суровое оружие. В его руках нож почти божественен. Ей едва верится, что вот это убьет Хала, что начертанные на рукоятке символы означают то, из чего создано мифическое чудовище, и что магия Уэса обратит его в пепел. Еле касаясь, она обводит пальцем каждый символ. «Как ты себя чувствуешь?» – спрашивает Уэс. «Прекрасно». Она кладет нож на стол. «А ты?» «Вымотался. Немного нервничаю. Но я готов». Оба они знают, что все не так просто, но Маргарет полагает, что они уже приноровились к этой игре. Имейте в виду больше, чем говорить. «Ну что, сожжем улики?» Пока Уэс собирает их записи, Маргарет складывает в камине растопку и пробуждает к жизни присыпанный золой огонь. Когда он, наконец, с шипением взметается вверх по кирпичным стенкам дымохода, она выпрямляется на корточках и вздыхает, ощущая ласковое тепло на лице. Уэс передает ей бумаги. «Окажешь честь». Она колеблется всего мгновение, а потом берет их и бросает в огонь. Он плюется и шипит, записи разлетаются палой листвой, скукоживаются в пламени. Уэс стоит, сунув руки в карманы. Его лицо в мерцающем свете непроницаемо. Только когда последний клочок бумаги обращается в пепел, у нее перестает теснить в груди. Напряжение уносится вместе с дымом. «Что теперь?» – спрашивает она. «Надо отпраздновать». «Отпраздновать?» «Ага, отпраздновать». Уэс проходит по комнате туда, где пылится старенький отцовский проигрыватель. «Ну, знаешь, спустить пар, расслабиться, повеселиться нашей последней ночью в материальном мире». «Не смешно?» «Смешно, да еще как!» Он роется в картонной коробке, пока не вытаскивает яркий конверт, а из него виниловый диск. Поставив его на проигрыватель, он опускает иглу и подправляет ее, пока сквозь потрескивание из раструба не раздается воркование духовых. Она узнает песню, одну из отцовских любимых. «Ты вообще умеешь расслабляться?» Маргарет кривится. «Какого же он корчит из себя умника?» «Естественно, умею, если бы еще ты не мешал». «Так порадуй меня, почему бы не расположиться поудобнее?» Озорство клинком сверкает в его глазах. Или не потанцевать со мной?» «Ну уж нет, танцевать она не станет ни за что». Метнув в него сердитый взгляд, Маргарет пристраивается на краешке кресла. «Мне и здесь очень удобно». «Вот и хорошо». Уэст деятельно гасит весь свет в комнате и совершает набег на барную тележку, задвинутую в угол. С самодовольным «Ага!» он потрясает найденной бутылкой скотча. Пока она, сидя в этой комнате и слушая музыку, наполняется горечью ностальгии, Уэс откупоривает элитное спиртное, за которым так и не вернулся ее отец. И улыбается ей, по-мальчишески дурашливо, так что невозможно не улыбнуться в ответ. Подчеркнуто напыщенным тоном он осведомляется. «Могу я предложить вам выпить, мадам?» Часть опасений покидает ее. Возможно, она выдержит, если он будет рядом и развеет воспоминания. «Можешь». Он наливает им обоим по глотку скотча. Он мерцает, как янтарь на дне хрустальных стаканов, отражает отблески огня. И когда Уэс вкладывает ей в руку стакан, она вдыхает до боли знакомый аромат. Торф и древесный дым. «Сколько же лет я его не пробовала», — говорит она. «Но все-таки пробовала. С тобой не соскучишься». «Всего один раз. А ты?» Он плюхается в соседнее кресло и закидывает ноги на кофейный столик. «Я тебя умоляю, эта бутылка стоит дороже, чем вся моя жизнь. Но, признаться, я рад, что произвожу такое впечатление, если ты считаешь, что я пил скотч, а не дешевое пиво». Маргарет вздыхает досадливо и ласково. Вращая скотч в своем стакане, она вдруг сознает всю нереальность происходящего, будто она подглядывает в окно за другой Маргарет с ее счастливой семейной жизнью, которую она для себя не рисовала даже в воображении. Ей и в голову не приходило, что она может существовать за пределами материнской тени. Да она этого и не желала никогда. И все же она здесь, утопает в отблесках огня и темно-карих глазах Уэса. Почти романтика. Но прежде чем она позволяет себе расчувствоваться, он подается к ней и спрашивает. «Провозгласим тост». «За что?» «За победу». «За победу», эхом повторяет она. Звенят их соприкоснувшиеся стаканы. Пока они пьют, он смотрит на нее поверх края, и разгадать выражение его лица она не в состоянии. Узел напряжения у нее внутри затягивается, становится приятно тугим. «Что?» – спрашивает она. «Ничего». Голос у него такой же теплый, как скотч у нее в желудке. «Держать язык за зубами – это на тебя не похоже». «Только потому, что ты попросила. И буду держать впредь, потому что не хочу наседать на тебя. Даже если мне больно каждый раз, когда ты так смотришь на меня. Потому что я же заранее знаю, что ты ответишь. И почему?» Он решительно ставит стакан на стол, недоуменно хмуря брови. «Почему ты не разрешаешь мне об этом говорить?» Маргарет не помнит, когда в последний раз кто-нибудь говорил ей, что любит ее. Ей невыносима сама мысль об этих трех словах. Они камнем падают у нее внутри, и каждое последующее звучит фальшивее предыдущего. Ей не хочется видеть, как он обидится, заметив недоверие в ее глазах. Не хочется слышать, как сама запнется, пытаясь ответить на это признание. Это даже к лучшему, что они молчат о своем неравнодушии, оставаясь на безопасной территории благовидного отрицания. Любовь ужасает ее. Однако разубеждать его она не хочет, ведь он смотрит на нее в таком отчаянии, и она не желает, чтобы он отказался от нее. «Потому что не хочу называть тебя лжецом». «А мне и не обязательно говорить», — подумав немного, заявляет он. «Если это что-то меняет». Тупая боль возникает в центре ее груди, а потом расплывается, как капля чернил в воде. А что лицо раскраснелось, так это просто от спиртного, хоть она и выпила всего один глоток. «Да, думаю, меняет». Расстояние вытянутой руки между их креслами кажется непреодолимым. Уэс смотрит на нее, как койот, голодный и настороженный. Потом встает, и она вдруг понимает, что тоже поднялась на ноги, хоть и не заметила сам момент движения. В один шаг он преодолевает разделяющее их расстояние и хватает ее за талию. И ведет ее спиной вперед, пока она не натыкается на письменный стол у окна. Он подсаживает ее, Маргарет сдвигает кипы книг и бумаг и почти не замечает глухой стук, с которым они валятся на пол. Усадив ее, Уэс встает между ее коленей. Его тепло окатывает ее, и пока он вбирает ее взглядом, его алчная пристальность сменяется тихим благоговением. Отблеск огня золотит его лицо, придает радужкам такой же глубокий красноватый оттенок, как у крепкого настоявшегося чая. Теперь она отчетливо слышит каждую его мысль. В этот момент в нем нет ни притворства, ни бахвальства, ни стремления приукрасить себя. Он просто он, искренний и принадлежащий ей. Внутри у нее все беспокойно трепещет, пока он вынимает заколку из ее волос, рассыпая их по плечам. Потом запускает в них пальцы, целует ее в лоб и в нос. И, наконец, его губы касаются ее губ с такой нежностью, что у нее прерывается дыхание. Он гораздо ласковее, чем в ее фантазиях. Обращается с ней даже, пожалуй, благоговейно, словно небрежность может спугнуть или разбить ее. От прикосновения его рук вспыхивает каждый дюйм ее тела. Он прокладывает ими путь вдоль ее щек, по бокам, дальше до коленей, беспокойно обводит их, и каждая еле ощутимая ласка оказывается соблазнительной, вызывает у нее головокружение и унизительный пыл. Она так долго этого ждала, и все происходит именно так, как он и говорил. Ему не нужны слова, чтобы передать свои чувства. «Уэс», — шепчет она срывающимся от волнения голосом. Он пользуется этим шансом, чтобы провести языком по ее губам. На вкус он точно такой, как ей представлялось — черный кофе и скотч. Уэс целует ее так, словно и не собирается спешить, мучая и наслаждаясь ее вкусом. И этим сводит ее с ума, усугубляя нарастающую в ней боль, вместо того, чтобы облегчить ее. Недели вожделения к нему истощили все ее терпение и способность рассуждать здраво. Маргарет сгребает полные пригоршни его волос, и его ответный стон отзывается в ее груди. Он придает ей смелости. Это непривычная новая власть над ним. Ее ладони скользят вниз по его груди, по плоскому животу. На пути попадается холодный металл пряжки ремня. Она возится с этой пряжкой, пока не расстегивает ее, звякнувшую, как льдинка в стакане. Но радость победы оказывается недолгой. Теперь, когда одним препятствием меньше, она понятия не имеет, что делать дальше. Уэс отстраняется ровно настолько, чтобы она видела, как он вбирает широко раскрытыми глазами ее всю. Вид у него одновременно испуганный и дерзкий. Голос сиплый от желания, лицо розовеет. «Должен признаться, на самом деле я никогда...» «Я тоже». Она хватает его за лацканы, притягивает к себе и завладевает его губами. За это он награждает ее гортанным стоном и привлекает ближе. Его ладонь упирается ей ниже поясницы, бедра настойчиво вжимаются вниз ее живота. Свободной рукой он находит подол ее юбки и поднимает его, так что прохладный воздух касается голой кожи. Незримо касаясь пальцами внутренней стороны ее бедра, он вызывает у нее стон, на который она считала себя неспособной. При этом она ощущает губами его усмешку. Вот самодовольный прохвост. И тут раздается лай бедокура. Маргарет вздрагивает. Их зубы сталкиваются со стуком. В замке входной двери поворачивается ключ. Уэс отшатывается от нее, словно обжегся, и ужас, вспыхнувший в его глазах, служит отражением ее собственного страха, потому что ключ от дома есть только у одного человека, кроме нее. Это значит, что ее мать, наконец, вернулась.